Но где еще можно набрести на рощу изумительных кванзанских вишен? Потом зайти в прекрасный лесок из голубых атласных кедров. Потом поблуждать среди почти бесконечного разнообразия японских кленов, красных, желтых, оранжевых. Затем по петляющей тропинке, обрамленной березами, все вперед и вперед, мимо новых и новых рядов красивейших деревьев. Болотные дубы, кизил, японские березы, аляскинские ели, платаны, карликовые груши, падуб, австралийская сосна, золотистая лиственница, плакучая ива. Все это здесь. Гораздо более уединенное место, чем парк, и при этом оно старее леса. Человек, блуждающий по питомнику Гузмана, встречается с бесконечным разнообразием божественных творений, с впечатляющим обещанием роста. Власть времени, выраженная в малом деревце. Ибо истина такова, что человек способен сажать и перемещать лишь маленькие деревца. По-настоящему большое дерево, скажем, выше 60 футов, передвинуть невозможно. Таким образом, иметь дело с маленькими деревцами все равно, что иметь дело с будущим. А ведь дерево, как всем известно, может прожить гораздо дольше, нежели любой из людей. Так богатый человек, лет 60 с лишним, гуляя среди восточных белых сосен 6-футовой высоты с их мягкими иглами, знает, что они будут еще молоды, когда он совсем состарится, и будут еще долго жить после того, как его не станет. Когда смотришь на деревья, начинаешь по-настоящему понимать, что такое жизнь и смерть. Маркс очень любил питомник Гузмана. Он приезжал сюда несколько раз в год. Кони даже не подозревала о существовании этого места. О нем знала лишь его первая жена. Вот почему в свое время они выбрали здесь для себя несколько саженцев декоративных растений много лет назад, много домов назад. Их первое место воскресного отдыха потом распахали бульдозерами и построили на нем чудище в стиле шингл, общей жилой площадью 11 тысяч квадратных футов. А потом снова прошлись бульдозерами и выстроили виллу в тосканском стиле общей площадью 23 тысячи квадратных футов. Сейчас ему неприятно было об этом вспоминать. Он просто наслаждался прогулкой среди кедров и особенно лиственниц, отдыхом на любимой скамейке. Именно это он сейчас и делал. Радовался поту, выступившему от прогулки на солнце, радовался аромату деревьев. Он посмотрел на часы. «Пора!» «Я зашел не в ту аллею!» — каркнул чей-то голос. Из-за сосен появился мужчина в клетчатых шортах и белой тенниске. Он слегка подволакивал ноги, осторожно шагая по песку. Тощие икры покрывала сетка варикозных вен. «Сюда!» — произнес Маркс. Не трудясь встать, не поднимая руку, чтобы обменяться пожатием с Эллиотом Сассуном. «Как дела, Билл?» «Плохо, как никогда». Эллиот засмеялся, усаживаясь. «Ты всегда так говоришь», — Маркс кивнул. «Кстати, спасибо, что проделал такое путешествие». Эллиот пожал плечами. «Для друга все что угодно». «Давненько не видались. Пару лет. Или все пять. Все еще с Конни? Потому что, если нет, я хочу ее телефон». Все еще с ней. Я решил, что если ты ей приглянулся, то могу приглянуться и я. Полагаю, она заглядывается на других, но я ее в этом не особенно виню. Ну, а ты как? Я теперь диабетик. Вот мои главные новости. Просто принимаю таблетки. И сладкое мне нельзя. По-моему, ты отощал. Эллиот пожал плечами. Мы теперь старые люди, Билл. Я знаю, только многие пьют гормоны роста, клянусь. Эллиот пожал плечами. Все равно перед каждым маячит смерть. «Так чем мы займемся сегодня?» — поинтересовался он. Взгляд Марца стал ласковым. Похоже, он всматривался вглубь пещеры своего воображения. Там обитали разные существа. Чудовищные желания, извивающиеся схемы, окаменевшие воспоминания. «Я хочу в ближайшее время сыграть на повышение, и мне понадобится небольшая помощь. Когда?» «Скоро. Думаю, начнем в понедельник вечером». «Действительно скоро. Кто в игре?» «Good Farm». «Я в нее по-крупному вложился. Теперь я в минусе миллионов на 300. Серьезная позиция?» «Они сильно упали на 30%. «Серьезная дыра. Видимо, у них была красивая легенда. Какая-нибудь перспективная штука в производстве. Так и есть. Вернее, так и было. Потом случилась утечка, и какие-то ребята из Китая их опустили». Сделали много быстрых продаж. А мне не нужны быстрые продажи. Мне нужно, чтобы цены пошли вверх. Эллиот кивнул. «Я хочу провернуть это дельце и потом сбыть все с рук, Эллиот. У меня конь, у меня проблемы со здоровьем. Я хочу уладить эту маленькую неувязку, уйти на пике и уступить место молодым ковбоям». «Как я тебя понимаю?» «А общая капитализация какая?» «30 миллиардов». Эллиот помычал что-то себе под нос. «Думаю, мы сможем сдвинуть рынок 400 миллионов», — предположил Марц. «У меня сейчас нет столько. Можем утром кое-что скинуть. События развиваются быстро». «Напомни-ка цифры», — попросил Эллиот. «Я не следил. Пока пляшет вокруг 31 пункта. Я хочу, чтобы цена поднялась до 45, согласен на 43. Я бы хотел, чтобы мне помогли, начиная с 34, в самом начале. А на 38 можешь соскочить. Идет? Я бы предпочел войти на 32 и выйти на 35-36. Марц улыбнулся. «Так и знал, что ты это скажешь». «Я знал, что ты знаешь». «Ладно, отлично. 32 на входе, 36 на выходе». «Еще что-нибудь хочешь мне сказать?» — осведомился Эллиот. «Приготовь деньги и приготовься к ночным торгам. Нам придется драться с шайкой китайских ублюдков, которые ничего не заметят, пока не начнутся их обычные часы торгов. Объемы, темпы. Я дам тебе знать, как пойдут дела. У меня пока еще не все фрагменты головоломки встали на свои места, но встанут. Не откладывай объяснение до нашей следующей встречи, потому что если я действительно начну аккумулировать средства, я все собираю вместе, не волнуйся». «Я слишком стар, чтобы волноваться. Я просто умственно мастицирую». «Мастурбируешь?» «О, нет. Это было бы как раз очень даже неплохо. Я сказал «мастицирую», то есть «пережевываю». Собеседники поднялись и побрели по песчаной дорожке между рядами 6-футовых сосен. Когда они подошли к более оживленной части питомника, Эллиот повернулся к Биллу и потряс ему руку. «Ну ладно, умник». Билл посмотрел, как Эллиот удаляется нетвердым шагом. Он подождал еще минуту-другую, чтобы убедиться, что Эллиот отбудет первым. Конни-то думает, что ее муж вышел за газетой. Он не любил играть на повышение за последние 15 лет. Проделывал это всего 4 раза и всякий раз вместе с Эллиотом. В каждом случае речь шла о небольшой компании, находившейся на подъеме и внезапно столкнувшейся с падением своих акций. Что-то подпортило ее репутацию. «Игра на повышение — вещь рискованная. Можно проиграть после того, как потратишь кучу денег. Цена акций может замереть на прежнем уровне или не очень измениться. Возможно, слишком многих убедят совершить фиктивную покупку. Акции даже могут пойти вниз. Подобное уже бывало. Объем торгов возрастал, но цена слегка опускалась, так как держатели акций хотели разгрузиться по крупным позициям так, чтобы их при этом не оставили с носом. Кроме того, есть риск, что такую игру на повышение засечет Федеральная комиссия по ценным бумагам. Эллиот — непревзойденный мастер этого искусства. Но отсюда еще не следует, что он непобедим». «Я действительно собираюсь играть на рынке», — хмуро сказал себе Марц. «Черт побери, мне 68, а я все еще копаюсь в этой помойке». Он нашел свою машину, сел, пристегнулся. Ему нужно прибрать к рукам Тома Рейли и Чена. Собственно, Чен уже у него в кармане. Китаец позвонил через несколько часов после того, как получил золотого быка. Они договорились на завтрашний вечер. По телу прокатилась волна агрессии, когда он бросил машину в уличный поток. Нарушая нью-йоркское законодательство, он на ходу раскрыл мобильник и набрал номер своего личного помощника, хотя было субботнее утро. «Позвони Кеплеру в Китай и переключи на меня», — распорядился он. Переключение произошло почти сразу же. «Билл, что у тебя есть на Чена?» «Порядочно. Завязан самыми большими воротилами. Банки, тяжелая промышленность. Мнит себя господином Вселенной. Сейчас он в Нью-Йорке, ищет свою сестру. Информация от его помощника». Разумеется, все это ему уже было известно, но до их завтрашнего ужина он должен узнать больше. Он основной инвестор в группе компаний «Двай», который сейчас на подъеме. Многие из их совета директоров имеют места или связи в руководстве Шанхайской биржи. Очень жесткие инвесторы. У меня такое чувство, что если он соберет вокруг себя несколько крупных шишек и объявит какую-нибудь мощную операцию, нацеленную на американские биржи, они примут его слова на веру. Он заработал много денег для людей. Он живет в родной стране, они уверены, что он общается с большими людьми вроде тебя, и они подпишут что угодно, примут вызов. Но он очень лояльно относится к этим людям, Билл. Он не станет ни с того ни с сего опрокидывать рынок. То есть ему нужна подходящая мотивация. Как и всем нам, верно? Да, — подумал Марц, отключаясь. Вот тот фрагмент, которого мне не хватает. Я старый хрен с больной простатой и женой, у которой роскошные фальшивые сиськи. И теперь мое счастье зависит от того, разберусь ли я в психологии талантливого юного мошенника, вылезшего из шанхайских трущоб. Невероятно смешно. Хотя, если вдуматься, в этом есть глубочайший внутренний смысл. Глава 25. Ему позвонила Вайолет. Вот так сюрприз. Он подождал, пока прожужжит дверь. Потом поднялся по лестнице. Она лежала в постели при задернутых шторах и курила. На покрывале высилась гора журналов. «Господи, Вайолет! Неужели ты не можешь, ну, я не знаю, малость прибраться?» Под одеялом она двинулась своим обширным корпусом. «Не могу, милый». «Почему?» «Я получила более-менее все, что мне нужно». «А чего ты хотела?» «Я кое-что услышала. Тебе будет ужасно интересно. Что такое?» «Сначала нацеди мне стаканчик, ладно?» Он подошел к столику у кровати. Бутылка, которую он принес накануне, стояла на прежнем месте, только теперь наполовину пустая. «Ну так вот, Виктор, я поговорила с некоторыми девочками, и они рассказали кое-что про тех девушек, которых нашли на пляже». «А я-то тут при чем?» «Может, и не при чем, а что?» Он принес ей выпивку и уселся рядом. Она осушила бокал. «Я просто подумала, что тебе надо об этом знать», — произнесла Вайолет, и по ее глазам было видно, что она беспокоится. Он уже давно не видел ее такой. «Ну что такое?» «Там в машине была третья девушка». «Что?» «Хотя, конечно, могло быть и так. Он ведь, когда ехал за ними по Белт-Парквей, еще подумал, что в машине вроде бы сидят трое, а позже решил, что ему показалось. Да, она потом вылезла из зелени. Там маленькая автостоянка, а вокруг высокая трава. У миссис Поланси есть двоюродная сестра, так вот у нее рядом дом, и она мало спит по ночам, потому что ее мужу надо давать кислород. Она видела хорошенькую китаяночку, которая бежала по дороге. Шел дождь, трудно было что-нибудь как следует разглядеть. Она только потом про нее вспомнила. Ну так вот, на следующий день на место преступления приехала полиция, и она им рассказала. А они ответили спасибо за информацию, как будто они уже это знали. А еще дня через два она увидела, как на той парковке останавливается большой белый лимузин, а в нем целая орава китайцев в дорогих костюмах. Она говорит, что никогда такого не видела. Тут-то она и вспомнила про ту китайскую девушку. Потом, когда машина проехала мимо нее, она записала название компании, которая дает эти лимузины на прокат. Ну так вот, она рассказала своему кузену Фрэнку, а Фрэнк обмолвился мне, а я, Фрэнк, еще один тип, который с тобой играет в палочку и колечко? Она мягко пнула его ногой. «Какое тебе дело?» «Просто интересуюсь». «Ты хочешь знать?» Подзадоривала она его. «Хочешь, я тебе все расскажу?» Он встал, чтобы уйти. «Послушай, Вик, я стараюсь тебе помочь. Ну так вот, у моего друга Ронни служба проката лимузинов в Бейридже. И я попросила его позвонить в ту лимузинную компанию. Хотя она манхэттенская, у него ведь все равно там есть связи. Ну так вот, он достучался до менеджера, и тот ему сказал, что в том лимузине ехали настоящие китайцы. То есть из Китая, понимаешь? И что счет за машину отправили в Китай, в какой-то банк или еще куда-то. Ну так вот, менеджер сказал, что содрал с них втрое больше, чем обычно. Просто чтобы посмотреть, как они поступят, и они ответили. «Отлично, выпишите счет нашей компании». И он потом спросил у шофера, который был не китаец, куда они ездили и прочее. А шофер сказал, что ничего не понял, и понял только то, что они ищут девчонку, которая была в той легковушке. Вайолет потеребила край ночной сорочки. «Ну так вот, Вик». Это китаянка, что-то вроде важной персоны для какого-то китайца с большими деньгами, понимаешь? Он сидел на кровати, размышляя об этом. Механически гладил ладонью ее большую мягкую грудь. Ничего, если из его молчания Вайолет заключит, что эти сведения представляют для него ценность. Шофер наверняка знает больше, чем прикидывался. Например, куда ездил лимузин и кто еще мог быть в той легковушке? Вик наклонился поближе и поцеловал Вайолет в щеку. «Что бы я без тебя делал?» — проговорил он. «Ох, Вик!» Она взяла его за руку и стала целовать ему пальцы. «Я просто немножко переживаю, ты же понимаешь». Другой рукой он гладил ее по затылку. Ей это нравилось, он видел. «Ох уж этот роман с Вайолет. Это ведь роман, нечего сомневаться. Грустный, но настоящий. Наверное, она единственная на свете, кто действительно о нем заботится. И, судя по всему, только что она спасла ему жизнь». «Теперь у меня есть преимущество», — сказал себе Вик. «И уж я достану этого типа». Глава 26. Отец спал, и Рэй смотрел на него, чувствуя, как наваливается оцепенение. С ним уже такое случалось. Например, когда он принес тело 7-летнего мальчика его отцу. Дело было на склоне горы в Кашмире, и хотя ребенок умер больше суток назад, из-за холодной погоды тело окостенело и пахло каменной пылью, в которой он лежал. Рэй смотрел, как отец мальчика безмолвно валится на землю, теряя сознание от горя. И пока кто-то бегал за водой и одеялом, Рэй держал мальчика на руках, глядя, как ветер шевелит его красивые черные волосы.